Этнография и антропология. В нормальном доме всегда. Мой приятель Сева Шатурин говорил, в смысле любви главное дело завтрак, гораздо важнее, чем ужин. Что может быть после ужина? Даже с вином при свечах. Да что угодно. От бурного секса до большого спасибо, Леночка, было очень вкусно, но уже поздно, я пойду домой, пожалуй. Завтрак — другое дело. Если девушка поутру покормила тебя завтраком, все, считает, ты же ее собственность. Ужином кормит гостя, а завтраком — родного человека. Вот. Один раз сижу рано утром на кухне одной чудесной девушки, первый раз. До этого несколько раз уходил в полвторого ночи. Еще два раза просыпался в 6 утра, целовал ее сон и убегал. «А что ж на этот раз остался?» — спросил я. «Решил, что пора. Девушка очень хорошая, вполне тянет на постоянную подругу, а там, глядишь, чем черт не шутит. Вот». «Вот», — продолжал Сева, — «сижу я на табурете, на сковороде что-то жарится. Она у кухонного столика возится, что-то готовит, ножом стучит, салат режет. Милая такая, домашняя, в полотняных брючках и футболке. Но головка уже вымыта, на полчаса раньше встала. Я сквозь сон слышал, как фен в коридоре гудит. Я прям загордился». «Не гордись», — сказал я. «Наверное, ей на работу. Воскресенье», — сказал Сева. «Но самый ужас впереди. Подает она, значит, салаты, котлеты. Хотя салат вообще-то с утра не едят. Котлеты тем более. С утра нормальные люди едят овсяную кашу или творог с вареньем. Но в крайнем случае яичко всмятку. Хотя, наверное, она не виновата. Это ее неправильно воспитали. Наверное, это у нее в семье были такие глупые манеры есть котлеты на завтрак. Но не в том дело. А дело в том, что салат она заранее разложила по тарелкам. Мне порцию, себе порцию. И котлеты по одной. Себе и мне, понимаешь? Я смотрю, а у нее целая миска салата, и на сковороде еще несколько котлет. А значит, порции выдает. Ведь в нормальном доме как? В нормальном доме, если уж приперла завтрак котлетами и салатом, на стол всегда ставят миску салата и тарелку с котлетами. Каждый берет себе столько, сколько захочет. Вот я и подумал, женюсь я на ней, она мне будет по котлетке выдавать, да еще с утра. Нет, ребята, спасибо. А что вы ели на ужин? — спросил я. — Да какой там ужин, — сказал Сева. — Так, вино и фрукты. — Она просто проголодалась, — сказал я. — Вот и разогрела котлеты с утра. — Я со злостью даже забыл, как ее зовут, — сказал Сева. — Перепутал имя, и она меня выгнала. Прямо из-за стола. — Хоть котлетку-то съесть успел, — засмеялся. — Половинку, — сказал Сева. —